Глава 19. «Ни за что, слышишь? Ты никуда не пойдешь!» Я вновь мерила комнату шагами. «Нет, ну что за девчонка, а? Прошел только день с момента, как она очнулась, и опять про своих драконов. Да сдались они ей! Ты хоть представляешь, что со мной было, когда я увидела тебя тут, больную?» Я кивнула на кровать, где среди вороха сбитых одеял сидела принцесса. Губы сжаты в тонкую линию, глаза в пол, но не потому, что ей стыдно, куда там, а потому что от ее взгляда можно было свечи поджигать. Так он горел и разбрасывал искры вокруг. Сначала все было примерно. Рассвет, открытые глаза, пресловутый стакан воды, слезы. Ладно, слезы мои, не сдержалась. Потом объятия и всякие важные слова о том, что я бы не пережила, и все в таком роде. Аарон не выдержал этой сцены и сбежал изучать обстановку в городе. В общем, первые полдня мы провели тихо и мирно. Вкусная еда и радостные известия о том, что все дети здоровы, отлично подняли настроение. Но принцесса была слаба, так что большую часть дня пролежала в постели. А я каждые полчаса прикасалась к ее лбу, боясь вновь пропустить тревожные знаки. Сегодня же с утра ей полегчало. И первая фраза, которую она сказала после завтрака: «А когда мы пойдем к драконам?» Меня переполняла бессильная злость. Я и до этого всего была не в восторге от идеи искать крылатых ящериц. А сейчас, когда я чуть не потеряла доверенную мне принцессу, вообще не хотела к ним приближаться. Ее же как переклинило. Сидела надувшись, сверкала на меня глазами и отказывалась уступать. «Ты обещала!» — услышала я в который раз. «Я должна помочь отцу! Ты представляешь, что будет, если такую шкатулку откроют во дворце!» «Ты уверена, что вы вновь сможете справиться?» Задело за живое. Мы не сказали Изабель, что пришлось прибегнуть к посторонней помощи. Я испугалась ее реакции, того, как она воспримет вмешательство барона в свою жизнь. Я и сама-то не была уверена, что понимаю произошедшее. А еще и расплата, которая меня ждет. Я ощутимо скрипнула зубами. Наше приключение становилось все опаснее. Враги действовали все жестче. А что нам все это даст, непонятно. «Ну хоть ты ей скажи!» Я обернулась к вошедшему в нашу комнату Аарону. «Сейчас не время идти в горы. Посмотри, она же до сих пор бледная и...» «Как раз самое время». Я замолкла на полуслове. «И он туда же?» «Да чтоб вас!» Под ногу подвернулась табуретка, которую я от души пнула. Потом, правда, зашипела от боли, но тихо. Чтобы эти двое заговорившихся сильно не радовались. «Вы здесь слишком задержались. В любом случае надо уходить. Так почему не на поиски драконов?» Аарон поставил на стол холщовую сумку, что принес с собой. «Тут еда, вода и прочие мелочи. Подходящая одежда у вас есть». «А если пересидеть где-нибудь в спокойном месте? Хотя бы пока она...» Я кивнула на ожившую Изабель. «Не поправится». «Нет сейчас таких мест. Сколько вы прошли? Полстраны? Хоть где-то было спокойно?» «Он прав». Я опустила глаза. Страшно. Хочется укрыться в глуши и не высовываться, пока все не кончится. Но когда и, главное, как это кончится? Что, если в этом сумасшествии победит жрец? Хотя мы и так от него только бегать можем. Вот и вся наша помощь. «Хорошо». Я кинула взгляд на улыбающуюся принцессу. Вот кому это все кажется не настоящим, что ли. Чуть не убили? Здорово. Будет что рассказать подружкам. Встречала древнего духа? Так выжила же. Мне б этот юношеский оптимизм. И как мы найдем дракона? На сборы ушел час. Я настояла на том, чтобы запастись лекарственными травами для Изи, а заодно сразу сделала ей отвар, заставив выпить кружку полезного, но не самого приятного напитка. Теперь вся комната пропахла чабрецом, а принцесса изредка поглядывала на холщовый мешочек, где хранился мой запас. Недобро так. Мы переоделись в удобную теплую одежду, решив оставить все лишнее тут, в том числе и многострадальное платье принцессы. Ему и так знатно досталось. Брюки ей, безусловно, шли. Хоть руки и тянулись одернуть тунику. Город был на удивление тих и спокоен. Даже рыночные торговцы вели себя прилично и не бросались каждому встречному с требованием купить у них что-нибудь. Лишь возле прилавка со сладостями образовалась небольшая толпа. Взрослые спешно покупали все, что когда-то просили их дети. Леденцы, фигурная карамель, сладкие орешки и даже шоколад разлетались с небывалой скоростью. Люди были напуганы. Они острее, чем когда-либо, поняли, что жизнь может оборваться в один миг. И привычное потом может просто не наступить. Такое чувство бывает на похоронах, когда видишь знакомое родное лицо, но из глубины души приходит осознание, что все наши мечты и планы, повисшие в воздухе обещания, для них может не быть второго шанса. Откладывая на потом, мы рискуем. Сбоку от основной толпы мелькнули светлые волосы. Я уже хотела пройти мимо, но из-за широкой цветастой юбки показался любопытный носик, а потом и улыбающееся личико. Марик. Плохие мысли быстро вылетели из головы. Я подошла к мальчишке и присела, чтобы улыбнуться ему в ответ. В этот раз Марта крепко держала сына за руку. Она тоже заметила нашу странную компанию, смутилась, но потом расплатилась с продавцом и с гордо поднятой головой обернулась к нам. На нее косились, слышались перешептывания за спиной, но девушка не опускала глаз. «Как он?» Я достала из кармана серебряную монетку и показала малышку, покрутив между пальцев. Потом положила ее на руку, чуть согнула ладонь, чтобы металлический кружок там держался, и перевернула ладонью вниз. Марик взглянул на землю, куда должна была упасть монетка. Бровки приподнялись, а на лице отразилось удивление. «Все в порядке». Марта тоже улыбнулась, глядя на сына. «И спасибо вам. Не знаю, кто вы, но если бы вы тогда не вступились за меня...» Она замолчала и часто заморгала, смахивая непрошенные слезы. «Мы скоро уезжаем. У меня тетя живет в деревне. Там свежий воздух и намного спокойнее. Марику должно понравиться». Тем временем потерянная монетка вновь нашлась на ладони, которую я перевернула вверх, показав пропажу. Малыш радостно рассмеялся, и я вложила в его ручку серебрушку. «Выбери себе самый большой леденец, малыш». Я погладила его по светлым волосам, кивнула Марте и двинулась дальше. К старому дому, откуда мы в прошлый раз пытались переместиться, вышли в обед. Солнце светило по-весеннему жарко. Над свежей, не успевшей покрыться пылью травой, летали бабочки. Идиллия. Аарон остановился, скинул на знакомую нам кучу досок сумку. «Алессандра!» Серьезный взгляд, который смотрит куда угодно, только не на меня. Прямая спина, сжатые губы. Я только усмехнулась. Горько, пожалуй, даже разочарована. За то время, что мы провели вместе, Я как-то успела привыкнуть, что он рядом. Ты вновь уходишь, и дальше мы идем одни. Не спросила. Ответ был написан на его лице. Нужно добраться до короля. Он должен знать, что здесь творится. И как он только умудрялся править без твоей помощи. Хотелось съязвить, зацепить, задеть за больное. Как давно я стала такой вредной? Не получилось. Аарон сделал шаг в мою сторону. Еще один. Так близко, что можно было разглядеть черные крапинки в темных глазах. Это должно закончиться. Холодные пальцы поймали мою ладонь. Я не знаю, что сейчас творится в столице. Не знаю, как далеко зайдет это противостояние. Но я хочу, чтобы тебе было куда вернуться. Домой. И я сделаю это любой ценой. Он приблизился еще, хотя казалось, что ближе просто некуда. Меня опалило жаром чужого тела. Пальцы рук переплелись. Время застыло. Изнутри меня накрыло такой волной нежности, что я готова была сдаться на волю духов, лишь бы это мгновение продлилось. Мужские губы прикоснулись к моим. Сначала робко, спрашивая позволения. Я подалась вперед, навстречу. Я так соскучилась. Потом настойчивее, требовательнее. «Хм!» — раздалось где-то за моей спиной. «Изи!» Я отпрянула от Аарона, как застигнутая врасплох школьница. Провела пальцем по горящим губам, а кожей почувствовала, как заолели щеки. Аарон улыбнулся, но ничего не сказал. «Я все понимаю, но, может, мы отправимся уже? А то до вечера не успеем уйти, если вы так прощаться будете». В голосе принцессы не слышалось раздражения, лишь плохо скрываемая насмешка. «Так как искать дракона и как его переправить домой?» «Я открою портал на тот склон горы». Аарон кивнул на видневшуюся вдалеке вершину. С этой стороны она выглядела неприветливо. Глыбы камней и изредка темнеющие верхушки сосен. Но в скрытой от нас части начинался лес. «Там вам придется самим отыскать озеро. Я не знаю, где точно оно находится, но драконов в последний раз видели именно там». «А кто видел? Насколько они опасны? Чего нам ждать?» «Не люблю сюрпризы. Особенно, если они могут грозить неприятностями». Поэтому озвучила первую часть вопросов, мысленно подбирая, что же еще мне стоит узнать. «Не знаю. Мне об этом рассказывал Ильмар. Давно и без подробностей. Единственное, что могу сказать точно, не стоит на них нападать. Тогда и они не будут представлять серьезную опасность». Аарон нахмурился, переводя взгляд то на нас с принцессой, то на гору. «И будьте осторожнее. Если что, уходите». Он достал из кармана камень переноса, неизвестно где найденный, и активировал портал. «И просто больше никуда не высовывайтесь». Хотелось спросить еще много чего. Как без применения силы забрать это существо? Куда его потом девать? Но тут Аарон вновь отвел глаза. В голове мелькнула мысль, которая занозой засела там, причиняя боль. Он же не верит, что у нас получится. Просто пытается отправить подальше от того, что будет происходить. Может, там и драконов отродясь не было, и это лишь предлог избавиться от нас. Ладно, в его понимании уберечь, а в моем... «Что будет с тобой?» Я шагнула назад, пытаясь поймать его взгляд. Безрезультатно. «Что ты задумал, Аарон?» «Все будет хорошо. Изабель, забирай ее. Вам пора». И он отступил назад, резко помрачнев. Изи вцепилась в мою руку, пытаясь утащить в начавший искрить портал. «Нет! Подожди! Какую глупость ты задумал?» «Иди! Портал скоро закроется!» Руки дрожали. Я разрывалась между желанием рвануть в портал и тем, чтобы вытрясти из Аарона ответы. Я чувствовала, что он что-то затеял, и что мне это точно не понравится. Может, я смогу его отговорить? Но шагнула назад к проходу. Он взрослый. Если я сейчас сорву все его планы, меня по головке не погладят и все равно отправят к драконам. Если он решил что-то сделать, отговаривать бесполезно. Зато я могу успеть. Сдержать это чёртово обещание и вернуться до того, как он натворит глупостей, о которых я буду жалеть до конца жизни. Я развернулась, покрепче уцепилась в ладонь Изабель и шагнула вперед. Мгновение темноты, потеря реальности, и мы в лесу. Вдвоем. Мягкий хлопок, и портал закрылся. В нос ударил хвойный запах. Вековые сосны, за стволом каждой из которых я могла бы с легкостью спрятаться, стеной стояли со всех сторон. Ноги утонули в мягких рыжих иголках, через которые лишь изредка проглядывали зеленые листики трав. Куда ни глянь, пейзаж выглядел абсолютно одинаковым. Лишь достаточно крутой склон показывал, где же вершина. Сердце было не на месте. Красота природы не радовала, как и близость цели нашего путешествия. Мысли остались там, в городе, вместе с мужчиной, что сейчас обдумывал свой следующий шаг. И этот шаг в логово врага. Из нерадостных мыслей меня вывела Изабель. «В какую нам сторону?» Она с удовольствием оглядывалась. Глаза были широко распахнуты и полны восторга. Пожалуй, настолько дикого леса девушке еще не приходилось видеть. Я тряхнула головой. Не то чтобы все глупости вылетели, но в реальность пришлось вернуться. Сейчас у нас есть задача. С остальным разберемся потом. Я могу попробовать найти озеро магией, но не знаю, как на это отреагируют местные жители. Да и в прошлый раз нас нашли именно так. «Тогда давай сначала пройдемся. Может, тут недалеко?» Она вернулась туда, где за макушками деревьев терялась вершина горы. «А сверху вид лучше будет». Я только пожала плечами. «Почему бы и нет? Начнем сверху». Уже через час мы поняли, что идти сложнее, чем представлялось. Ноги утопали в глубоком слое хвои, комары озверели и заставляли непрерывно отмахиваться и чесаться. А залежи сухих веток и поваленных деревьев усложняли путь. Мы пару раз меняли направление, чтобы обойти особо громоздкие залежи бурелома, а дорога не становилась легче. И никаких следов людей. Еще через час мы сдались. «Давай рискнем». Я сделала еще глоток из бутылки с водой, которую протянула Изи. Мы уселись на поваленную сосну, как раз между торчащими острыми ветками. Пахло смолой. Скорее всего, когда встанем, обнаружим пятна на одежде. Но мы так вымотались, что не обращали на такие мелочи внимания. «Предлагаю использовать магию. Иначе мы тут до старости ходить будем, а еды у нас только на пару дней. Ты умеешь жарить белок?» Я кивнула на рыжий пушистый хвост, мелькнувший и скрывшийся среди веток на ближайшем дереве. Принцесса была бледна, темные круги вновь залегли под глазами. По виску стекала капелька пота. При упоминании белки она встрепенулась, но лишь вяло обвела глазами окружающий лес. Разумеется, ничего не успела увидеть. «Как ты?» Я дотронулась до лба девушки. Он был холодным и мокрым. «Нормально. Сейчас чуть передохнем и пойдем дальше». Она прикрыла глаза и, поставив локти на колени, оперлась на руки. «Ну и что с ней делать? Врет же!» Вздохнув, я поставила перед собой сумку. «Где-то тут был мой мешочек с травами. Сильно не поможет, но если усилить каплей магии, принцессе станет чуть легче». Так мы и расположились на привал. Пришлось собрать сухих веток, очистить землю от иголок, чтобы не загорелись, и развести костер. Там я подогрела воду, добавив смесь из трав и немного целебной магии, и оставила над догорающими углями настаиваться. Принцесса подложила под голову свою свернутую куртку и задремала прямо на земле. Устала. Я же говорила, что ей еще рано идти. Никогда меня не слушают. Когда отвар был готов, а металлическая кружка немного остыла, я разбудила принцессу. До ночи надо найти хоть какое-то укрытие. На открытом месте может быть слишком опасно. Морщась, Изи пила отвар, а я жевала кусок вяленого мяса. Принцесса от него отказалась и обсуждала план действий. «Сейчас поищем тут что-нибудь, где можно спрятаться на ночь. Надо или пещеру отыскать, или придется обустраиваться прямо так, поставив защиту». Договорить я не успела. Земля дрогнула. Сверху на нас посыпались иголки и шишки, а кружка с остатками жидкости упала принцессе на колени. «Что это?» Она подскочила, отряхиваясь. «Землетрясение. Кажется». Я тоже поднялась, озираясь по сторонам. В вышине закричали птицы. Зашуршали множеством крыльев, удаляясь от опасного места. Но только я успокоилась, что все закончилось, движение повторилось. Сосны заскрипели. Звук был слишком похож на стон, и от этого становилось только страшнее. «Бежим!» Я закинула сумку на плечо и наугад побежала туда, где, казалось, виднелся просвет между деревьями. Не хватало еще, чтобы одно из них свалилось нам на голову. С каждым толчком земля дрожала все сильнее. Прямо перед нами падали ветки. Местами клонились деревья, а их корни вылезали наружу вместе с огромными кусками земли. Открытое место было рядом, казалось, всего в десятке шагов от нас, но мы никак к нему не приближались. То ли время тянулось так медленно, то ли падающие сосны заставляли нас сбиваться с пути, но двигались мы слишком долго. В какой-то момент Изабель споткнулась и полетела на землю. Сверху на нее посыпались обломанные ветки и шишки. Земля под нами начала двигаться, и весь слой хвои, собравшийся за много лет, грязевым потоком стал стекать вниз. Я подбежала к принцессе, пытаясь не упасть и не съехать по склону. Она уцепилась за мою руку и с трудом поднялась, еле удерживаясь на ногах. К стонам деревьев добавились порывы ветра, упорно подталкивающие вниз. Но если нас так настойчиво гонят с вершины, значит, туда-то нам и надо. Спуск занял намного больше времени, чем мог бы. Мы постоянно падали, исцарапали себе все, что могли, но дошли. Просто в какой-то момент одинаковые стволы деревьев, из-за которых почти ничего не было видно, вдруг сменились яркой чистой зеленью. Лес шумел и трещал, но уже позади нас. А впереди, на краю огромного озера, ослепляющего отблесками розового заката, нас уже ждали. Два зеленых глаза с продолговатым зрачком смотрели прямо на нас. Мы нашли дракона.